Глава 14. Хорошая дорога вскоре закончилась, сменившись ухабистой грунтовкой. Скорость сразу упала, и Брейн стал внимательнее вглядываться в каждый росший на обочине куст. Вскоре стали попадаться не только кусты, но и остовы сожженных автомобилей. Некоторые лежали на боку, зияя выгоревшими дырами. Другие были сгоревшими наполовину, видимо, из-за сработавшей системы пожаротушения. «Похоже, нас с включенными фарами издалека видно», – заметил Брейн. «Да, издалека». «Тогда почему едем ночью?» «Потому что все эти дорожные бойцы любят поспать». «Вот так просто?» «Да, ночью тоже попадаются, но днем значительно больше». Вскоре дорога стала настолько плохой, что проще было ехать по целине. И это проделывали многие другие путники, кто был вынужден одолевать этот путь. Дорога то и дело расходилась на несколько альтернативных, которые затем сходились на участке с плотным грунтом и расходились, едва земля становилась рыхлой. «Что тут за грунт?» «Так называемое пальмовое масло», ответил капитан, отчаянно дергая руль, чтобы объехать очередную, проделанную кем-то колею. «Тут много лет добывали сырье для производства ликвиума, а сопутствующую массу просто сливали на землю. В зимние месяцы она еще как-то держалась в огромных кучах, слегка кристаллизируясь. Но когда теплело, начинало растекаться. Год за годом все эти отходы растаяли и впитались в землю. Кто-то назвал это пальмовым маслом, и название прижилось. А грунт теперь здесь слабый, хотя трава вроде растет и кусты тоже. Но деревьев не стало. Они попадали. Грунт не держит их корни». Еще через полчаса, когда появились первые признаки рассвета, начались приключения. Со своей стороны Брейн услышал стрекот гусениц и увидел, как параллельно им, подпрыгивая на неровностях, мчится гусеничный броневик устаревшей конструкции. Пулемета на станине у него не было, но на броне находилось с полдюжины вооруженных боевиков, и они что-то кричали, делая знаки фонариками. «Что им нужно?» – спросил Брейн. «Хотят, чтоб мы остановились». «А что мы будем делать?» «Подай мне дробовик». Брейн быстро перекинул оружие на колени капитану. «Отлично! А теперь пригнись!» Брейн не то что пригнулся, а даже соскочил с сиденья на пол, поскольку в просторном салоне джипа места было предостаточно. Стекло опустилось, и капитан, держа дробовик одной рукой, сделал несколько быстрых выстрелов. «Все, можно подниматься!» – крикнул он, и стекло встало на место. Брейн распрямился и посмотрел назад. Броневик остался далеко позади, и незадачливые пираты зализывали раны. В салоне пахло порохом, и этот запах заставлял Брейна собраться. «И что, они больше не будут нас преследовать?» «Эти не будут, но мы обидели их отказом, и они растрезвонят на всю округу». «Очень обидчивые?» «Злопамятные», — сказал капитан и, вывернув на целину, поехал прочь от дороги. Метров через 300 он встал на прежний курс, но теперь они едва выжимали 20 км в час из-за того, что приходилось объезжать кустарник. Понемногу светало, видимость улучшалась, а с появлением первых лучей солнца струившийся у земли туман стал рассеиваться, делая воздух прозрачным.